с зелеными огоньками своих глаз. Ноги Петра были забиты в колодки, вернее, они торчали в выемках, выдолбленных в двух положенных друг на друга колодках. На руках его были оковы, соединенные короткой цепью, и он полулежал на полу, прислонясь спиной к стене. Влажные стены в белом свете луны казались мягкими и дрожащими, словно студень. Петр, шевельнувшись, загремел цепью, и кошка спросила голосом Либуши: «Ты проснулся, Петр?» «С грехом пополам», — ответил тот. «Как ты себя чувствуешь?» «Голова болит. Прямо разламывается. Ты где?» Ибо слишком смутно еще осознавая окружающее, он не понял, что это говорит кошка. Она же вместо ответа спрыгнула с подоконника. Слышно было, как мягко стукнулись о пол ее лапки. И в тот же миг Петр не в состоянии был подметить, когда свершилось превращение, уже не кошка, а Либуша стояла перед ним в том самом мужском костюме, в котором Петр впервые ее увидел. «Либуша, будь добра, оставь ты свои фокусы», — попросил он. «Ты отлично знаешь, они меня раздражают». Либуша села на пол и прижалась к Петру, положила ему голову на плечо. У него были все основания негодовать на нее. Но когда луч луны, падающий сквозь окошко, затрепетал в ее глазах, на ее сочных, вкусных губах, когда он ощутил аромат ее волос, им невольно овладело приятное чувство. «Будь все это только фокусы, еще бы ладно», — ответила она. «Правда, мне пришлось превратиться в кошку, а то я к тебе не пробралась бы, но на этом окончается всякое колдовство». «Значит, темница настоящая? Это не сон?» «Настоящая. И оковы настоящие, и колодки на ногах. И утром тебя должны казнить. Но ты не бойся, я тебя не оставлю». «За что же меня казнить? Я тут совсем чужой и ничего дурного не сделал». Либуша вздохнула, и лунные блики в ее глазах погасли. Она опустила веки. «Ах, сделал, Петр, сделал, и увяз ты в этом по уши. Ведь ты оставил себе кошелек, набитый золотом убитого Штера, что похвально и разумно, если не считать того, что ты не собирался сам воспользоваться этими пистолями и подарил один из них нищему. Как вообще мог ты продержаться в этом мире, когда ты такой ужасно, невозможно добродетельный, когда эта твоя добродетельность заставляет тебя вытворять подобное безрассудство? Ты не сообразил, не подумал, не представил себе, до чего насторожатся люди, когда шелудивый, вшивый калека вытащит из кармана монету, такую, что если бы он кинул ее оркестру, музыка играла бы до самого утра? Правда, об этом я не подумал. Что же стало с этой монетой?» Либуша рассказала, как нищий отправился в распивочную трактира «Золотые весы», и трактирщик, как ей следовало ожидать, тотчас взял его в оборот. «Откуда, мол, у тебя такое богатство?» Нищий отвечал по правде, что ему подали милостыню. А так как был он хром, но не слеп, то и описал благодетеля настолько точно, что трактирщик без труда смекнул —